И куда мне теперь податься? Дам тебе небольшую наводку. У твоей бабушки есть домик в деревне Аксеновка. Если вспомнишь, как туда добраться, можешь поехать к ней на первое время. Хорошо, спасибо за все. Пока. Отец положил трубку, а я сплюнул. Черт, этого еще не хватало. Я, конечно, предполагал, что такое может случиться, потому что такое уже произошло с моим младшим братом, который не захотел идти в универ. Его просто мягко выгнали из дома, и он отправился искать работу. Временами я даже переписываюсь с ним по интернету, но довольно редко, у него не всегда есть возможность выйти в сеть. Я тяжело вздохнул и пошел дальше, до дома оставалось всего ничего, пара светофоров и я на месте. Полупрозрачный интерфейс накладывался поверх картинки мира и не особо мешал. Интересно, сколько времени прошло с того момента, как он появился у меня. Да не очень много, а я уже привык. Поразительная технология. Вообще все в этом мире – это технологии. Те, что мы пока не можем объяснить, исторически прозвали магией, те, которые активно используем обыденностью. Довольно забавная ситуация сложилась в этой цивилизации. Так, хватит заниматься демагогией, нужно решать проблемы и выполнять задачи. Что там у меня осталось? С избавлением от лишних связей все предельно понятно, я уеду в деревню, и все связи сами собой оборвутся. Дальше по списку идет попасть в агрессивную среду, аналогично предыдущему. С задачей материал для прокачки все немного сложнее. Во-первых, задача довольно странно сформулирована и надеюсь тех книг, что я скачал на ноут, мне хватит. Так, с первым блоком задач все понятно, мне нужно прокачаться, для этого нужны условия и материал. Второй блок логически следует из предыдущего. Задача, какого уровня нужно достичь. Но вот здесь начинаются реальные проблемы. На поверхности это выглядит как характеристики какой-нибудь RPG-игры, но как они относятся ко мне — большой вопрос. Ведь нет никакой нормальной системы измерения ни интеллекта, ни выносливости, ни мышления. ХМ, хотя это у людей нет такой системы. А откуда взялся этот интерфейс? Правильный ответ, я не знаю, но у людей таких технологий нет, следовательно, у него инопланетное происхождение. Так, а это в корне меняет дело. Понятия не имею, как я к этому раньше не пришел, но надо продумать все риски, что это за собой несет. Вспоминая жанр фантастики, думаю, что за мной кто-нибудь да будет охотиться из-за обладания этой суперредкой штукой. Во всяком случае, лучше держать в секрете ее существование. Сначала я думал, что мне просто никто не поверит, даже если я расскажу. Но, по сути, получается обратное. Ладно, время дорого при любых обстоятельствах. Я открыл входную дверь и начал сборы в дорогу. Где-то на просторах вселенной. Как продвигается подготовка к телепортации моего флота в другую галактику? Суровый голос императора огласил его священную волю. Расконсервация флота запущена. Расчетное время выполнения – 3 года с погрешностью год. Активация телепортов отложена. Наблюдается нехватка энергии. Инфраструктура повреждена на 99%. Происходит перерасчет общего времени выполнения приказа. Невозможно рассчитать время. Погрешности больше значения. Этого недостаточно. Активировать один квантовый телепорт для создания пространственных искажений рядом с ядром искажения. Император, возможны сдвиги в континууме и неизвестные побочные эффекты. Требуется подтверждение приказа. Подтверждаю. Активация системы квантового зондирования. Успешно. Запуск квантового телепорта К-34. Успешно. Выход на рабочую мощность через 3 дня 3 часа и 3 минуты с погрешностью 2 минуты. Глава 8. Перезагрузка. Ввалившись в квартиру, я бегло осмотрел коридор. Родительской обуви нет, значит, они еще не вернулись. С облегчением выдохнул, у меня есть немного времени, чтобы разработать хороший план и двигаться по нему, а также собрать свои вещи. Я снял уличную одежду и прошел на кухню, поесть бы чего. Последний прием пищи был, наверное, еще утром, а сейчас время близится к вечеру. Холодильник оказался наполовину пуст, но ничего не поделаешь, идти в магазин в текущих обстоятельствах – просто пустая трата времени. Я отпил молока из стакана и подзакусил бутербродом, сделанным на скорую руку. Так что мы имеем, есть небольшие накопления на электронном кошельке. У меня куча всякого крутого игрового оборудования. Комп, кресло, мышка и коврик для нее, клавиатура и гарнитура. Все это стоит каких-то денег. Вопрос в том, будет ли у меня возможность все это продать. Отец обещал увезти мои вещи в гараж. Обычно он работает всю неделю, поэтому раньше выходных на дачу он не поедет. Так, а сегодня какой день недели? С этой проклятой сессией все перемешалось в голове, дни слились в один сплошной поток учебы и игр. Я вытащил телефон и открыл календарь. Только не говорите мне, что сегодня пятница. То есть уже завтра все мои вещи отправятся далеко и надолго. Плохо получается. Я закусил губу и начал активно размышлять. Хотя на кой мне это все продавать? У меня в голове засела странная инопланетная штуковина, а я думаю, как мне более выгодно продать игровой комп. Мне нужно по-другому формулировать свою цель. Я хочу заработать денег, используя интерфейс пришельцев. Надо бы для начала выяснить, что он может, какие у него функции, а потом уже планировать свои действия. Может, я им сейчас все банки мира взломаю из дома, хотя такое маловероятно. Я плюхнулся на кровать, закрыл глаза и сфокусировался на консоли. Эх, не знаю, что в итоге получится, но надо попробовать. Какое у тебя предназначение? Запрос отклонен, недостаточный уровень доступа. Ладно, следующий вариант. Какие функции у тебя есть? Информация не найдена, измените запрос. Что? А почему предыдущий запрос отклонился, а этот не нашел ничего? Что за магия здесь творится? Поиск по интернету уже как-то находит то, что в нем ищут люди. Люди. Кажется, я двигаюсь в верном направлении, но по не такому пути. Почему я решил, что инопланетные технологии будут работать так же, как и земные? Да, потому что я балбес. К черту логику, тут нужно поиграть в игру, перехитри систему и вытяни инфу. Какой уровень у меня прав и доступа? Текущий уровень пользователя равен первому. Доступ открыт к двум моделям интерфейса и информации первого уровня. Что я могу использовать? Открытый функционал. Смена модели интерфейса. Доступ к информации первого уровня. Список задач для получения второго уровня. Что так мало? У меня аж руки опустились от таких малых возможностей. А где суперсила? Где уничтожение планеты одним приказом? Что за невезение? Начать прокачиваться заново и без нормального стартового капитала? Это же сложно, блин. Я вздохнул с сожалением об закончившемся детстве, о временах, когда можно было ничего не делать, а только играть. Ладно, нужно приниматься за сбор вещей. Я положил сумку на пол и, открыв ящик стола, разгреб его от барахла. Что это за маленькая записка с краю? Я задумчиво повертел в руках обрывок тетрадки, на котором было написано: «Есть интересное предложение от проверенного человека и номер в конце». Напрягшись и даже почесав голову, я так и не вспомнил, про что идет речь. Ладно, тогда пойдем другим путем, нужно позвонить по номеру и хотя бы узнать, помнит ли обратная сторона об этом. Алло, ваше предложение все еще в силе? Здравствуй, Леша, что ты так официально? Конечно, приезжай. Раз надумал, раздался доброжелательный голос, и тут я все понял. Странно, что я забыл о предложении своего родственника. Да, с этой сессией совсем забыл. Завтра буду уже у тебя. Хорошо, буду ждать. Он ухмыльнулся и повесил трубку. Что я так туплю? Вот же моя возможность, где пожить и как заработать на жизнь. Я свалил вещи в кучу и принялся собираться в дорогу. Нужно взять ноут, скопировать на него вот эти и те файлы, перенести мои проекты, хотя эти лучше залить в инет, скачать в дорогу пару фильмов. Интернет может и не быть в ближайшее время, поэтому лучше скачать все книги заранее. Так, а пару яблок в дорогу, бутылку воды. Хм, нужно собрать необходимые прибамбасы для ноута. Мышка, есть. Зарядка, док-станция, наушники, есть. Флешки, модемы, переходники, есть. Я быстро собирался в дорогу, как дверной замок щелкнул и в коридоре послышался какой-то шум. Черт, отец вернулся с работы. Так, что я еще не успел собрать. Технику и еду взял, остались деньги и одежда. Тихо подойдя к шкафу, я свалил все в сумку и аккуратно застегнул молнию. Блин, она слишком громкая, обернулся рывком, пока все тихо. Нет, даже слишком спокойно и безмятежно, странно. Отец должен был уже подойти и проверить меня. Я прижался к стене и осторожно выглянул из своей комнаты в коридор. Входная дверь закрыта, грязная сумка валяется в коридоре и рядом с ней ботинки, полностью покрытые глиной. Отдаленно похожи на отца, но как-то слишком грязно. Я осторожно вернулся в комнату за крепкую стену. Так, нужно рассуждать логически. Отец мог вляпаться в лужу грязи? Мог, но все-таки для него это не свойственно. Хотя ладно, мое дело собрать вещи и поскорее убраться. Выбирать какие-то шмотки было лень, да и все равно мне на это. поэтому просто свалил часть вещей из шкафа и застегнул сумку. Одежду я собрал, немного еды есть, можно выдвигаться. Я уже хотел надеть рюкзак, но спохватился, что на мне только футболка и домашние штаны, а на улице и дождик может выпасть. Исправив оплошность, я взвалил рюкзак за плечи, взял спортивную сумку с одеждой и вышел из квартиры. Мне нужно найти выход в интернет и проверить несколько догадок, а потом уже поеду к дяде. А где есть бесплатный Wi-Fi? Правильный ответ – метро. Можно, конечно, найти где-нибудь интернет-кафе, но тратить лишнее время и деньги я не собираюсь. Проехав пару остановок, я добрался до кольца. Вся фишка заключается в том, что на данной ветке нет ни начальной, ни конечной остановки. Сел, подключился к интернету и катаешься по кругу. Что я и сделал. Сумку с вещами под ноги, рюкзак на колени и ноут на него. Пока система загружалась, я успел осмотреться по сторонам и даже немного изучить карту метро. Итак, браузер, наконец, прогрузился, что мы имеем. Нужно прогуглить проект «Купол», игру, искажающую реальность, тот ролик и может что-нибудь еще. Начну в хронологическом порядке. Сначала рекламный ролик с мохнатиком. Прочитав несколько статей на эту тему, я понял примерную картину. Примерно 2 месяца назад по всем каналам начал появляться медведь в скафандре и говорить про игру. ХМ, с подготовкой и сдачей сессии я совсем потерял счет времени и забыл про это все. А что в результате? Отчислен из вуза и сижу в метро, ищу информацию по данному направлению. Даже немного иронично получилось. Никакой конкретной информации по тому, откуда появились эти ролики, и кто их транслировал, пока нет. Просто в какой-то момент они пропали и для большинства все закончилось. Следующий вопрос, это проект «Купол». Я уже несколько раз натыкался на него, но всегда считал какой-то фикцией или плохой рекламой, но думаю, что был неправ. Поиск, естественно, нашел несколько миллионов результатов, большинство из них про книгу «Под куполом», но это совершенно не то. Ищем дальше. Ага, вот оно. Приглашаются профессионалы по следующим направлениям, и дальше идут все виды человеческой деятельности. Внизу есть их контакты для прохождения собеседования, нужно записать, может пригодиться. Так, с этим разобрались. Поиск по игре «Искажающая реальность» выдал серию из 20 книг «Искажающая реальность» Михаила Атаманова, но это что-то совершенно не то, даже смотреть не стал. Названия похожие, но как человек мог написать столько книг о том, что начало твориться только пару месяцев назад. Покопавшись еще некоторое время во всемирной паутине, нашел несколько упоминаний того, что были смельчаки, которые собирали капсулы по чертежам из ролика, и у некоторых даже что-то работало, но продолжения у этих новостей не было, то ли это было фейком, то ли умышленно замолчали. Самые ранние сообщения приходятся на Южную Корею. Значит, я слишком поздно спохватился, пытаясь вытянуть чертежи из эфира по ТВ, а некоторые преуспели в этом. Ладно, думаю, что больше информации в открытом доступе мне не найти. Надо посмотреть дорогу до дяди, а то я и не помню, как быстрее до него добраться. Открыл карту и построил маршрут. Можно доехать на поезде дальнего следования, вечером сел, утром приехал. Удобно и мне подходит. Посмотрел расписание, удивительно, я успеваю на последний поезд. Купил электронный билет и отправился к нужному вокзалу. Без каких-либо проблем сел на поезд, расстелил постель, расположился на своем плацкарте и открыл на ноутбуке одну из книг. Только прочитал пару глав и меня, наконец, затянуло повествование, как поезд тронулся. Время было позднее, поэтому кондукторы проверили документы и отключили свет. Остался, конечно, ночник, но назвать это источником нормального освещения язык не поворачивается, слишком тускло он светит. Подсветка экрана ноута нивелировала эту проблему, но читать в темноте не слишком хорошо, я решил почитать еще немного и лечь спать. Но что-то пошло не так, то ли книга была интересной, то ли спать мне не хотелось, а может что-то еще. В итоге я очнулся в 6 часов утра на последней странице книги. Полчаса оставалось до прибытия поезда, в связи с чем, я собрал в кучу 2 простыни, наволочку, полотенце и отнес их. Оставалось немного времени, чтобы подумать о своем, перед тем, как продолжить движение. ХМ, интересно, что за предложение у дяди на мой счет, надо отталкиваться от тех данных, что у меня есть. Когда он позвонил мне по этому поводу, за некоторое время до сессии, я тогда усиленно готовился к входу в новую лигу по рейтинговым играм StarCraft и пытался подготовиться к сессии. поэтому просто записал об этом на листочек и забросил в стол. О, наконец-таки прибыли. Я взвалил на себя свои манатки и двинулся в путь. Вот и эта потрепанная дверь. Я нажал кнопку звонка. Раздалась веселая мелодия с противными высокими писками, и мне стало не по себе от этих звуков. И почему мелодия веселая, если от нее кошки на душе скребут? Через минуту мучений веселая трель закончилась, замок щелкнул, и дверь со скрипом отворилась. Вместо заросшего, небритого и немытого дяди на меня смотрел подтянутый и опрятный мужчина среднего возраста в деловом костюме. «Простите, а Василий Данилович дома?» – выдавил я из себя. «А, привет, Леша». Не узнал родного дядю, хотя я уже привык к такой реакции старых знакомых. «Давай, заходи, не стой в дверях». Широкая улыбка с белыми зубами появилась на его лице. Даже не помню, сколько лет назад я видел у него такое выражение лица. Что должно произойти в жизни человека, чтобы он так поменялся? Я точно помню, что у него были кривые и желтые зубы, прокуренный голос, а сейчас он словно другой человек. Я прошел в квартиру, положил сумки в коридоре, и мы прошли в комнату. Он жестом показал на стул, на который я присел. «Думаю, ты устал с дороги, но есть пара моментов, которые нужно осветить сразу. Во-первых, я теперь тебе никакой не дядя, а начальник, можно даже сказать босс. Чем раньше ты это запомнишь, тем меньше для меня и тебя будет проблем в будущем. Я не хочу, чтобы ходили слухи, что я тебя провел в проект, а ты попал по родственным связям. Следовательно, отношение и обращение ко мне должны быть соответствующим. Как пожелаете, босс». Я натянул на себя серьезную мину. «Отлично, только смотри, не переиграй. Итак, мне нужно ввести тебя в курс дела». Он сделал небольшую паузу. «Думаю, ты уже знаешь про капсулы полного погружения, телевизионный ролик и многое другое. Скорее всего, ты уже думал о том, как попасть под один из множества куполов, построенных по всему миру». «Ага, можно подумать, вы мысли умеете читать, босс», — ответил я с легкой улыбкой. «Все умные люди думают об этом. Не нужно иметь интеллект за 30 очков, чтобы понять важность того, что скрывается под бетонными полусферами. Есть всего два типа таких комплексов. Те, что финансируются государством и имеющие очень сложную систему контроля. И другой тип – дочерние компании мегакорпораций. Мы летим как раз на одну из таких. Проблема госкуполов в том, что они слишком ограниченные и строгие. В коммерческих больше свободы и гораздо быстрее развитие. Что проще, найти преданного патриота, подходящего по профессии, или нанять такого специалиста? Все зависит от бюджета. Именно. Поэтому в итоге технологическое развитие будет за корпорациями, которые не только захватывают территории, но и получают технологии из игры, которые тут же встраивают в производство. Я потратил уйму сил на добычу информации в самом начале всего этого и в итоге собрал вокруг себя множество единомышленников. Наша фракция уверенными шагами обгоняет средний уровень развития конкурентов. Все было бы хорошо, но появилась острая необходимость построить ресурсный аванпост вдали от основной базы. После сложной работы всего отдела по кадрам они приняли решение, что нужно внедрить в игру новых игроков. Основная сложность заключается в выборе командующего ресурсной точки. Им будешь ты, Алексей. Конечно, есть еще пара кандидатов, поэтому постарайся не облажаться на тестах. Я верю в твою победу, сказал он и замолчал, а у меня душа ушла в пятки. Что, начальник ресурсной базы, и еще другие кандидаты будут? Тесты, победа. Что за бред? Фух, надо успокоиться и не подавать вида. И что дальше? Как можно безмятежнее, сказал я, но голос предательски дрогнул в конце. И ты еще спрашиваешь? Организация предлагает тебе войти в игру, стать одним из игроков, причем командиром небольшой базы. Сейчас мы добираемся до комплекса, ты проходишь несколько тестов, надеюсь, успешно выигрываешь у парочки других претендентов и готовишься к входу в игру. У тебя будет некоторое время, чтобы подумать, после чего начнешь работать в инженерном отделе. Немного прокачаешься и займешь положенное тебе место. Перспектива для тебя большая, особенно с твоим уровнем интеллекта. Даже я не знаю его уровень, а вы как поняли? Я искренне удивился, такое сложное понятие интеллект, это и память, и скорость реакции, и мыслительные способности, фантазия и много чего еще. Как можно сходу его понять? Ты участвовал во множестве олимпиад и тебе скучно учиться. Какие из этого можно сделать выводы? Ну, может быть, я просто лентяй и все? Нет, обычно людям противны сложности, и малая часть стремится вместо легких задачек решать сложные. Только те, у кого интеллект позволяет это делать, стремятся к продвинутым знаниям. У тебя есть достижения в самых разных направлениях, и программирование, и физика, и математика. Полный охват технической сферы. После такого утверждать о низком интеллекте глупо. А как же тестик? У меня всего 130 баллов. И что, это уровень твоей сообразительности и вообще это самый плохой тест из придуманных. Но почему он так популярен тогда? Несостыковка получается. А ты думаешь, миру нужны гении? Конечно. Наука будет быстрее развиваться, и человечество будет процветать. Интересная точка зрения, но нет. Слишком умные люди могут сломать систему порабощения большинства. Правящему классу не нужна возможность того, что их свергнут и построят идеальное общество или более рациональное. Тестик специально рекламировался и распространялся, чтобы сравнять всех и каждого под одну гребенку. Есть, конечно, люди, которые выделяются и тут, но их ничтожно малое количество. Антиутопия какая-то получается, а не мир. Гениев что ли больше, чем об этом говорят? И да, и нет. Каждый человек уникален. Умных людей много, но не все развивают свои таланты. Кто-то достигает большого результата, другие замыкаются в себе. Есть олимпиадники, что дадут фору любому ученому. Есть такие, что в лаборанты не годятся. Все слишком субъективно в этом мире. Поэтому и надо провести тесты в лаборатории, чтобы максимально точно определить твой уровень. В игре можно быстро развиться на старте, но чем выше твои показатели на момент входа, тем большего можно получить от начального бонуса. Глава 9. Подземный мир. Интересно. Очень интересно, какие у меня сейчас характеристики, проговорил я себе под нос и активировал консоль. Показать текущие характеристики. Запрос данных. Успешно. Данные получены. Создание визуального представления. Картинка моргнула и отобразилась снова. Слева, под менеджером задач появилось новое окно. Это была круговая схема моих параметров. Из центра исходили лучи, на которых были деления. На каждой из шкал обозначалась точкой текущее значение характеристики, а далее была строка названия. При таком виде сразу понятно, какие грани прокачаны сильно, а какие нет. Можно наглядно увидеть, прокачка сбалансированная или нет и в какую сторону. Мне сразу стало понятно, что с балансом все плохо и это только слабо сказано. Интеллект 22, ловкость 16, чувствительность 15, выносливость 14, сила 8. У меня есть хорошо развитый разум, маленькая сила и среднее все остальное. Что за кривой билд для дальнейшего самосовершенствования? Даже не представляю, как можно было бы таким играть. Поэтому мне точно нужно его чуть-чуть подкорректировать. Сбалансировать его не получится, слишком хлопотно, а вот сделать еще более углубленным в одну сторону, это как раз то, что мне нужно. Из всех игр, что я играл, есть всего два пути для прокачки. Стать экспертом в очень узкой сфере или быть равномерно осведомленным обо всем. Последнее, кстати, гораздо сложнее, поэтому я обычно вкачивал до предела один параметр и играл от него. Что же, нужно стать еще умнее, так это без проблем, прорву умных книжек я очень удачно скачал. Как сам думаешь, стоит тебе становиться игроком, искажающим реальность, сказал Дя мой начальник, и я тут же вспомнил, что он еще в комнате, а я, молча, сидел пару минут. Да не в этом дело, стоит, конечно, но вопрос заключается в другом. На каком этапе развития мне лучше войти в игру? Я посмотрел ему в глаза. Хороший вопрос. И одновременно нет, не имеет особо большого значения, когда игрок попадет в игру, больше имеют значение его навыки и профессия. В лучшем случае он пригодится для фракции, в худшем нет. С нашими финансовыми возможностями была недавно создана вторая фракция для тех, кто получил не совсем тот класс, который от него ждали. Всяких там космоагрономов и пилотов звездолетов отправляли именно туда. Не то, чтобы это штрафбат или тюрьма. Вторая фракция – это некоторый резерв для тех, на кого у фракции пока нет нужных ресурсов. Нет у нас ни орбитальных станций, чтобы там выращивать растения или космических кораблей, чтобы ими управлять. Поэтому сейчас отправишься в комплекс и пройдешь все необходимые процедуры. А я и так много времени потерял от своего рабочего дня. Если надо будет, я сам тебя найду. На улице серая машина, а дальше тебе объяснят. Я пожал ему руку на прощание. Взял свои вещи и вышел на улицу. Возле подъезда стоял серебристый микроавтобус с закрашенными стеклами. Дверь открылась, как только приблизился. Зайдя внутрь, осмотрелся. Обычная маршрутка, только потолок повыше и сиденье поменьше. Я расположился впереди, и машина тронулась. Тарахтения двигателя не было слышно, электрическое что ли? Я удивился и понял, что значит новые технологии, внедренные в жизнь. Скорее всего, из игры смогли вытащить аккумуляторы нового поколения или вообще на другом принципе хранения энергии, а может и полноценный генератор электричества. Надо будет узнать, а почему так тихо машина едет, на электричестве работает, что ли? Поинтересовался я у водителя, но мне никто не ответил. Я встал и подошел к перегородке между салоном и водительским отделением. Отодвинув шторку, закрывающую окно, я осмотрел кабину. Пустота. Руль сам по себе поворачивался, и машина ехала по дороге. Когда нужно, тормозила или давала газу, пропускала пешеходов и останавливалась на светофоре. Я плавно сел на сиденье от удивления. Вот до чего техника дошла, сказал я вслух и задумался. Допустим, то, что мне сейчас не привиделось, и это никакой не розыгрыш, и реально машина едет сама. Значит, существует технология автопилота для машин. Вопрос заключается в том, что ее придумали до входа в игру, искажающую реальность, или уже после, используя технологии пришельцев. Хм, я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Хотя, так ли это на самом деле? Надо вспомнить, может, я что-то слышал подобное, и уже ездили беспилотники по Москве, просто я их не видел. Так, а есть же такси, которое без водителя, еще с такой кучей датчиков на крыше. Точно, получается, люди до этого и без инопланетян дошли. Не знал. Машина ездила по городу и постепенно собирала людей. Первым был я, затем в салон попал потерявший работу механик, что отлично умел ремонтировать автомобильный транспорт. Мужик много лет проработал в сервисе, но потом контора обанкротилась. Через еще минут 10 к нам присоединился профессиональный токарь по металлу. Пафосно заявил о себе, как о лучшем специалисте по обработке металла. На вопрос о том, как он попал в проект, долго отмалчивался, но в итоге ответил, что за большое самомнение выгнали с завода, а тут работу предложили. Постепенно людей становилось все больше и больше. В итоге нас собралась целая компания инженеров, но только в широком смысле этого слова. Любой, кто получает высшее техническое образование, становится инженером. Нас было 7 человек, что изучали разные направления науки и техники, от компьютерных программ до строительства. Как думаете, на каком уровне находится сейчас наша фракция? Небось, уже антигравы повсюду летают и лазерными лучами крошат противников, высказался наш физик. А в чем прелесть преодолеть гравитацию? Вот если у них есть полноценный искусственный интеллект, сильный и, так сказать, то будет на что посмотреть, парировал его программист и специалист по машинному обучению. Сначала объясни, что такое сильный и чем он отличается от слабого. Я человек приземленный, работаю с физическими воплощениями металла. Мне все эти квазары и сети только в кошмарах снятся, слегка огрызнулся токарь, но к его характеру все уже привыкли. Дорога была длинной, поэтому скуку разбавляли разговорами. Каждый, конечно, говорил о своем, но слишком у нас были разные области приложения способностей. Мы ехали где-то за городом, по просеке. По обеим сторонам дороги возвышался могучий лес. Прошу не путать, кванты – это частицы света, а квазары – это вообще из астрономии до конца непонятно, что такое. Как и на любой другой вопрос, нашелся кто-то умный и высказался, что не надо путать какие-то сложные термины из узкой специализации кого-то там. Да хватит ругаться ни о чем. Я прокашлялся и продолжил. Последние полчаса мы только и делаем, что ругаемся. Хочу подчеркнуть слово «мы», я не говорю, что вы такие плохие, а я хороший. Мы все занимаемся непонятно чем. Хватит мечтать и пересказывать фантастические фильмы и книги. В течение недели мы, так или иначе, узнаем, как обстоят дела во фракции и какие технологии сейчас доступны. Заняться чем-то полезным не предоставляется возможность, так отдохните, что ли. Я не навязываю свою точку зрения, но можно хотя бы мне спокойно вздремнуть. По стечению обстоятельств я ночь не спал, и сейчас меня жестко рубит, в то время как кто-то доказывает величину своих знаний, крича на весь салон. Окей, без проблем. Как я могу успокоиться, когда он не понимает разницу напильника, надфиля и рашпиля? А ты знаешь, чем отличается игровая мышка от неигровой? Ответил спокойным голосом я. Нет, четко ответил он. «Так почему я не ору на тебя за это?» — сказал я, но ответа не последовало, а в ответ тишина. «Вот то-то и оно, поэтому можно я вздремну?» Сам я не проснулся, но меня растолкал механик, Владимир Олегович, вроде бы его звали. «Просыпайся, давай, Алеша, приехали уже». Сквозь сон потихоньку пробуждался разум. Я медленно осмотрелся. В салоне остался только я. Все остальные люди уже покинули транспорт. Потянувшись и зевнув, я поднялся на ноги, взял вещи и не спеша выдвинулся дальше. Машина находилась в просторном помещении с высоким потолком, на глаз примерно 10 метров. После того, как я выгрузился, двери плавно закрылись и микроавтобус практически бесшумно развернулся и нырнул в один тоннелей. Скорее всего, весь этот комплекс находится под землей. Я осмотрелся, желтые стрелки на полу указывали в каком-то направлении. За неимением других ориентиров пошел, ориентируясь по ним. Через некоторое время мой коридор свернул направо, и через 10 метров путь перегородила сплошная стена из металла. Получается тупик, и что же теперь делать? Внимательно осмотрел стены и потолок. Такие же лампы, как и на всем протяжении желтой линии из стрелок. Материал поверхности напоминал бетон, но из-за блеска больше походил на металл. Наверное, какое-то сверхпрочное минеральное соединение. Но все-таки я не знаю, дверь это или стена. Делать было нечего, и я просто подошел к преграде и постучал. Вроде бы все так технологично и современно, а приходится пользоваться старым добрым стуком. Низкий и тихий звук медленно затихал в тишине, а я пытался сообразить, что же делать дальше, вернуться назад, но зачем меня сюда привезли и как добирались остальные пассажиры. Не успел я донести свою мысль до конца, как приглушенно послышалась чья-то ругань. Щелкнули блокираторы, зашумели механизмы, и дверь плавно разъехалась на части, открывая проход дальше. Точно такой же коридор уходил под небольшим наклоном вниз. Рядом с экраном в стене стоял техник в рабочем комбинезоне и ругался на барахлящее оборудование. «Кто, мать вашу, поменял конфиги контроля камеры, она же сотую долю FPS снимает, кто такую выдержку поставил, руки у них из ног, что ли растут, сколько я раз говорил им не лазить в чужие блоки, да черт бы их побрал, хорошо хоть микрофон еще робит», раздраженных сотрудник одновременно говорил и быстро набирал что-то на панели. «Простите, а новичкам в какую сторону?» Я попытался начать разговор с этим человеком, он тут же замолчал и странно на меня посмотрел, затем ни с того, ни с сего на лице появилась ухмылка. «А, я про тебя и забыл уже. Группа новичков 10 минут назад ушла. Вот двери и закрылись автоматически, а какая-то тварь криворукая настройки камеры сломала. Иди по желтым стрелкам, не заблудишься». И он снова погрузился в работу. Вот что значит настоящий технарь. Кроме техники почти ничего и не замечает вовсе. Значит, это все из-за того, что я долго просыпался. Надо поторопиться, поэтому перешел на легкий бег и двинул дальше. Не люблю опаздывать, особенно на важные мероприятия. Если тут простая техническая консоль выглядит как метровый экран, то я просто обязан устроиться сюда на постоянную работу. Справа и слева были ответвления, но я двигался по линии. Через 500 метров, наконец, показалась долгожданная дверь, бегать с тяжелыми сумками то еще удовольствие. Эта дверь выглядела типичной бронедверью. Огромная толщина металла и монструозные механизмы, приводящие ее в движение. Хорошо, что хоть она оказалась открытой. Я вошел в кубическую комнату, напротив меня была закрыта огромная дверь, но стрелки вели в маленькую дверь, предназначенную для людей. Почему-то я заметил ее не сразу, наверное, сказывается впечатление от размаха комплекса и недостаток сна. Провернув ручку, я попал в небольшое по сравнению с предыдущим помещение. Там сидел охранник, стояла магнитная рамочка, рядом небольшой стол для содержимого карманов. Чуть подальше была рентген-установка для проверки багажа. Прямо как будто кусок из аэропорта выдрали. Только все какое-то немного другое, что ли. Эх, я думал, вся группа прошла, значит не вся. Как ты умудрился отстать? Ладно, вещи туда, все из карманов на стол и через рамку. Устало сказал охранник в черной униформе. Я послушно выпотрошил карманы, положил сумки на небольшой конвейер, и они уползли вглубь прямоугольной машины. Прошел через металлоискатель, и тот противно запищал. «Так, ты уверен, что не забыл про какой-нибудь внутренний карман?» Сердито сказал охранник и грубой рукой втащил меня обратно. Гадкий писк повторился. Я поежился и задумался, на что же реагирует рамка. «Да, вроде бы все выложил, сейчас перепроверю». как можно убедительнее сказал я, но под грозным взглядом охранника мне как-то стало не по себе. Левый и правый карман штанов пустые, куртка, все пусто, проверил несколько раз, даже снял. Охранник положил ее на конвейер. Едем дальше, на футболке карманов нет, крестик не ношу, ничего на теле нет. Вторая попытка пройти под рамкой закончилась так же. Я нахмурился, что за ерунда происходит, и как это понимать? На мне больше нет металлических предметов. Я посмотрел на охранника, кто бы знал, он задумчиво почесал голову, сбой оборудования маловероятен. Остается только один вариант, раздевайся до трусов, всю твою одежду прокатим через сканер, и попробуешь пройти так, может, не зазвенит. Как это может и не зазвенит? То есть вы сами не знаете, что будет? Начал возмущаться я, давай раздевайся уже, техника новая, всякое бывает. Он пожал плечами с равнодушным лицом. Каких-нибудь идей у меня не было, поэтому пришлось подчиниться и слегка унизиться. Вещи отправились внутрь машины, а я остался стоять босиком на ледяном полу в один лишь шортах, трусами назвать их было сложно. Третья попытка закончилась провалом, как и две предыдущие. Кожа покрылась мурашками, а прогресса так и не было. Раздался небольшой пшик, и часть одной стены плавно отодвинулась, образовав тем самым окно в другую комнату, где, скорее всего, сидел оператор сканера. Вот собственно и он, точнее она, такая же черная униформа. Ничего, медленно протянула она, и что будем с ним делать? Через рамку не проходит, а вещи абсолютно ни при чем. Сканером их уже проверили. Да, бестолковая ситуация. По документам он приглашен лично от него. Отправить его назад нельзя. Пропустить тоже, ерунда получается. Он печально вздохнул. Вас не смущает, что я все еще здесь? Мне хотя бы одеться можно, а то холодно так стоять. Попробовал я вклиниться в их разговор. А может ему позвонить, пусть сам разбирается, что с ним делать, сказала она. Наконец-таки здравая мысль, я прямо ликовал, скоро закончится эта глупая ситуация, а то еще, немного, и я превращусь в глыбу льда. Да не, зачем его беспокоить, а вот его заместителю можно. Да впрочем, я сам позвоню, сказал охранник и, достав рацию, сообщила произошедшим наверх. Затем началась бюрократия и разбирательство в духе. Да не может быть такого. Все это время меня заставляли по многу раз проходить рамку. Приходили самые разные люди и пытались понять происходящее. Техники, охранники, начальники, научные сотрудники. Я уже привык к противному писку, даже ноги приспособились к холодному полу, но мне так надоело ждать, пока они разберутся, кто именно и где накосячил. Спустя 2 часа они решили оставить меня в покое и пропустить, раз причин для обратного так и не нашли. Я, наконец, смог одеться и отправиться в нужный мне корпус. И пока никто не передумал, рванул по желтым стрелкам дальше. Паутина проходов и ответвлений могла запутать любого. К тому же небольшие погрузчики с контейнерами сновали тут и там, мешая мне пройти, но я отчаянно двигался дальше. У меня был точный путь, поэтому шансы заблудиться были минимальны, но все равно, я был насторожен, боясь потерять желтую линию и заблудиться. В конце концов, я вышел в огромный грот. Полусфера была высечена в камне, неровные глыбы скальной породы являлись потолком и стенами громадного помещения. Осмотревшись, я понял, что это не совсем и полусфера, рукотворная пещера была вытянута в длину. Застыв, я завороженно разглядывал громадный свод. Интересно, сколько труда стоило вырубить эту пустоту? Множество зданий расположились в углублении, а я находился метров на 50 выше того уровня и мог обозревать всю территорию. Теннисные корты, футбольное поле, стадион, жилые здания, лаборатории, заводы. Получается, весь комплекс находится под землей или в горе, хотя это не важно. Здесь целый подземный мир со своей инфраструктурой и жителями. Эй, парень, чего встал на проходе, пошевеливайся, давай, крикнул кто сзади меня. Я обернулся и увидел мелкого пацана, лет 12, короткая прическа, зеленый камуфляж. Он тащил какой-то ящик, и я, видимо, мешал ему пройти. Вот же мелкий зазнайка, надел военную форму и думаешь самый крутой, но я тебя проучу. Эх, ты, карапуз недоделанный, а по-нормальному попросить нельзя, сказал я и быстро прошелся рукой туда-сюда по его волосам, которые больше напоминали стриженного ежика. Пацан опешил от такого поступка, а потом, выронив металлический ящик мне на ноги, заехал локтем в живот. Боль ушибленных пальцев быстро померкла на фоне удара в живот. Я согнулся пополам и свалился на землю. В глазах поплыл туман. Осознание медленно покидало меня. Что бы это ни значило, но последнее, что я услышал, было: «Я Герт, черт тебя подери, новичок». Глава 10, вводная лекция. Несколько раз я пробуждался среди океана грез и страданий. Боль пронзала тело и причиняла разуму страдания. Вскоре все закончилось, и я пришел в себя после болезненного погружения. Воспоминания медленно возвращались ко мне. Учеба, дядя, матч в старик, отчисление. Пазл произошедшего постепенно восстанавливался в моей голове. Сначала я попал в подземный комплекс могущественной корпорации, затем эта история с проходной, такая бредовая и глупая ситуация. А затем я вспомнил про пацана с контейнером, который вырубил меня. Непонимание и страх окутали меня. Что же, черт возьми, там произошло? Я медленно открыл глаза, боясь, что не смогу сделать даже этого. К счастью, с ними ничего не случилось, и передо мной предстала больничная палата. Я осмотрелся, всего одна койка, на которой нахожусь я. Много всякого медицинского оборудования, из которого я смог узнать только капельницу, на большие моих знаний не хватило. Я все-таки технарь, а не медик. Стопы обеих ног были в гипсе, пальцам и не только серьезно досталось от того металлического ящика. Надеюсь, они хоть у меня остались. Вспомнив шутку про железные трусы, я глупо улыбнулся. Настроение у меня хорошее, видимо, долгий сон пошел мне на пользу. Сколько интересно я спал, обвел всю комнату взглядом, но часы так и не нашел. Странно, привычным явлением было то, что часы висели на каждом углу, а их тут вообще нет. Я попробовал сесть, но живот отдался тугой болью. Я скинул простыню и увидел кучу бинтов, которые покрывали почти весь торс. Совсем забыл, что мне еще и туда досталось. Надеюсь, с внутренними органами все в порядке. Или нет? Тут я задумался о предназначении множества приборов и аппаратов в комнате. Но вроде бы никакие трубки ко мне не были подключены, только капельница в руку, наверное, с внутривенным питанием. Хорошо, двигаться мне еще нельзя. Тогда можно заняться изучением интерфейса дальше. До меня запоздало дошло, что все окошки куда-то делись. Лишь приглядевшись, я заметил еле-еле видневшуюся полоску консоли. Какое текущее состояние системы? Сбор информации с сенсоров. 5.24.58.79. Успешно. Система полностью исправна и находится в режиме энергосбережения. Перевести в режим обычной работы. Проверка уровня доступа. Недостаточный уровень пользователя. Перевод системы в режим сокращенного функционала. Что за? Какого лешего? Почему у меня прав опять не хватает? Эта штука у меня в голове находится или нет? Хотя уровни прав и уровни пользователей, это одно и то же или нет? Сплошная головоломка, а не жизнь. Эх, хорошо хоть она вышла из того режима. Постепенно появлялись знакомые мне окошки. Меню заданий, параметры, консоль отобразилась полностью, а не пару первых линий. Теперь смог рассмотреть кучу системных сообщений, которые были до этого не видны. Обращение к хранилищу информации, всевозможные запросы, переходы по памяти. Ничего я из этого не понял, но было безумно интересно прочитать системные логи. Может, когда-нибудь я пойму хотя бы, что это за штука такая, даже не говоря о том, как она работает. Местонахождение окон сбросилось, и они были беспорядочно разбросаны по области видимости. Скрыл ненужные в данный момент и переместил их на старые места. Хоть так они и были расположены по умолчанию, но я уже привык. Разобравшись с настройкой интерфейса, приступил к действительно важным вещам. Какой мой текущий статус? Уровень прав и доступные функции. Статус. Частичные повреждения организма, малый запас энергии, общая слабость. Производительность всех функций понижена на 34. Уровень прав, 1. Набор доступных функций 1 ранга плюс доступ к хранилищу данных 2 ранга. ХМ, получается, я никто, и звать меня никак. Если это можно прокачать, то я в самом начале пути со своими характеристиками системы 1.1.2. В чем разница между первым и вторым уровнем доступа в хранилище? Первый уровень предоставляет доступ к воспоминаниям, как у обычного человека. Начиная со второго уровня, информация, которую можно взять из памяти, становится более четкой и детализированной. Также незначительно повышается глубина доступной памяти. Вот это я понимаю улучшение и прокачка. Нужно лишь несколько раз повысить уровень, и фотографическая память мне обеспечена. Можно будет красть секретные сведения лишь одним взглядом на них, запоминать огромные пласты информации. Бурная фантазия разыгралась, и я вообразил себя богом с идеальной памятью. Но, вопрос в том, сколько уйдет времени на достижение такого уровня. Рассчитай, как скоро у меня будет фотографическая память. Загрузка данных, вычисление. С текущей скоростью развития через 3 миллиона лет разум достигнет идеальной памяти. Что? Да мне бы сотню прожить, не говоря о тысячах и миллионах лет. Я в очередной раз убеждаюсь, что эта штука не даст мне сжульничать или резко стать самым крутым, а как хотелось бы. Ладно, пора приниматься за настоящие дела, а не пытаться обмануть реальность. Я пересилил свою лень и посмотрел на окно с задачами. Создать благоприятные условия для развития. Выполнено. Достичь необходимого уровня. Минус 15 выносливости. Выполнено. Минус 23 интеллекта. Выполнено. Модификатор мышления 3. Не заходить в великую игру до выполнения других задач. Так, что за ерунда? У меня же не были выполнены задания на характеристики. Или мне кажется, я задумался и вызвал меню с характеристиками и действительно они поменялись. Интеллект 23, ловкость 15, выносливость 15, чувствительность 13, сила 8, модификатор мышления 1. Я же не успел стать более умным за это время, или потерять ловкость. Что же все-таки произошло? Значит, я насолил тому парню, а он меня избил. Печально получилось, однако, что это за чудовищная сила у него, если меня так приложило, что аж характеристики поменялись. Вернее, поменялись мои способности вслед, за которыми изменились параметры. Хотя, что это за параметры? Ввел запрос в консоль и получил огромную справку. Вкратце, эти характеристики – это оценка моих сильных и слабых сторон, выраженная в числах. Базовых параметров 5, а модификатор подчеркивает мою уникальную черту. Самый распространенный из них – это удача. Получается, я приблизился к цели задания, хоть и весьма варварским методом. Это хорошо, осталось понять, что это за Герд был. Странное имя, а может фамилия, прозвище, у меня нет желания гадать, но надеюсь смогу узнать у кого-нибудь из местных. По сути, мне осталось добить модификатор мышления до тройки и входить в игру. Хотя может и скорее всего, возникнет проблема того, как объяснить тем, кто меня пригласил сюда, почему я читаю книжки по развитию разума и не желаю заходить в игру. Ладно, попробую решить эту проблему, когда она возникнет. Стоп, а может каждое мое действие, в том числе мысли, оцениваются и от них, и зависят мои параметры. То есть, оценивается сам подход к мышлению, а также глубина, его качество и количество. Если бы у меня была возможность, я бы сделал именно так. Исходя из этого, мне нужно продумывать каждый свой шаг и больше работать головой, в надежде, что характеристики поменяются. Интересная идея, но как убедиться в том, что я не заблуждаюсь и все на самом деле как-нибудь, но по-другому. Информацию надо проверять, а не доверять всему подряд. Попробовал с помощью интерфейса выяснить, как повысить характеристики, но безуспешно. Недостаточно прав для получения такой информации. Неужели мне придется действовать по непроверенной схеме? В стене напротив койки распахнулась дверь и в комнату зашла делегация. Назвать по-другому такую толпу людей у меня язык не поворачивается. Человек 5 охранников, офицер, человек в деловом костюме и мой дядя, по сути, начальник. Добрый день, Алексей. Произошло некоторое недоразумение, что тебя оставили одного добираться до места проживания новичков. В итоге ты заблудился и пострадал, хотя в последнем полностью твоя вина. Сейчас ты еще немного придешь в себя, затем прослушаешь вводную лекцию и войдешь в игру. За эти травмы не переживай, сейчас угрозы для твоей жизни нет, а впоследствии капсула залечит твои раны, сказал мужчина с галстуком и слегка поклонился в знак извинения. Затем он вышел из комнаты. Двое охранников последовало за ним. Много ты шуму наделал, Алексей. Сначала всплыло, что камера не работает. Потом неправильно работающий проходной пункт. Разбирательства привели к тому, что всех подняли на уши. Выяснилась куча других косяков с пропуском посторонних на базу. Затем ты вляпываешься в историю с Гердом, которого ты умудрился вывести из себя, меньше чем за минуту. Это первое в истории нашего проекта избиение новичка Гердом, причем комплекс построили полгода назад. Надо же было так умудриться, но это все ерунда. Все новички из твоей группы уже вовсю играют, а ты провалялся больше недели в полуживом состоянии. Он многозначительно замолчал, то ли из-за печали, то ли по причине беспокойства. А кто такой вообще этот Герд? Его ведь наказали за нанесение тяжких повреждений, прохрипел я и зло посмотрел на него. В ответ мой начальник лишь ухмыльнулся. Самое интересное, что нет, не успел он закончить, как я оборвал его. Да как так-то? Он меня избил, и ему это с рук сошло. Моему возмущению не было границ. Успокойся, наконец. Во-первых, Герд – это что-то типа статуса или титула. Во-вторых, их выбирает сама игра, после достижения определенных условий. Они находятся на совершенно другом уровне, чем обычные игроки, не говоря уже об обычных людях. Они не отчитываются о своих действиях, а ты затронул честь привилегированного игрока, поэтому такой исход довольно справедлив. Хорошо хоть жив остался. По крайней мере, ты запомнишь на всю жизнь, как нужно относиться к статусным игрокам и что будет в обратном случае. У меня просто отвисла челюсть от его слов. То есть я еще и должен ему остался. Этот человек в костюме что-то говорил про восстановление в капсуле. Можно поподробнее? А ты думаешь, зачем я здесь нахожусь? Игра исцеляет любые повреждения и нарушения тела игрока. Есть случаи выздоровления после рака третьей степени, паралича всего тела, зависимости от наркотиков. И почему меня сразу туда не отправили? Состояние у тебя было плачевное, когда тебя нашли. Ближе было до больницы, чем до капсулы. Мог и не дожить. Этот зал настолько большой, что пока из одного края в другой доберешься, столько всего может произойти. Понятно, сухо ответил я и повесил голову. Проучить я его хотел, ага, сейчас, чуть не помер. Больше вопросов у тебя нет, я кивнул, тогда перейдем к более важным вещам. Время, которое тебе было отведено на прокачку как игрока, ушло в молоко, поэтому тебя сразу направят на ресурсную базу. Не знаю, как тебе придется прокачиваться, но ничего с этим не поделать. Сроки горят, а продолжать развитие нужно. Более подходящего командира для той базы, чем ты, нет и, думаю, еще долго не будет. Понятно, когда я буду входить в игру. Сейчас тебе дадут возможность посмотреть запись вводной лекции для новичков. Там в основном объясняется особенность игры. Плюс немного истории и полезных советов при начале игры. Завтра создашь персонажа. А можно немного отложить начало? Зачем? Дядя удивился и посмотрел на меня, будто я что-то плохое съел. Я хочу более хорошо подготовиться к началу игры, продумать стратегию развития персонажа. Были у нас такие игроки, которые долго думали и готовились, прежде чем войти. Однако их результат не особо отличался от остальных, чаще был даже хуже. На все про все у тебя время до завтрашнего утра. Да хоть всю ночь готовься, но в 10:00 тебя запихнут в капсулу, сказал, как отрезал, и вышел из комнаты. А я остался сидеть опустошенный. Времени на подготовку почти нет, а я хочу выполнить задание. Я слишком боюсь упустить нечто важное, что скрыто в этом устройстве. Через несколько минут рабочие привезли огромный телевизор на колесиках и включили ту лекцию. Торжественно вручили мне пульт и удалились. Ну, что же смотреть, так смотреть. На сцену вышел мужчина в синем костюме и начал рассказывать про игру, искажающую реальность. Вводная часть была монотонной и, в общем, мне известной. Почти год назад по всем каналам связи транслировался ролик с Мохнатиком. Помнится, я даже смотрел его, в попытках понять, как собрать капсулу. СМИ вовсю трубили, что чертежи не настоящие, в то время, как лучшие ученые, свезенные со всех концов страны, собирали первую русскую капсулу и разрабатывали проект погружения. Был построен типичный для того времени огромный купол и началась игра. В то время были созданы первые фракции землян, и началось активное освоение игры. На этом предыстория закончилась, и лектор перешел к более интересным вещам. Поверхность планеты поделана на шестиугольные сектора, так называемые соты. Встречались и другие названия, как ячейки, селы, ноды. Однако прижилось больше характеризующее название – сота. Причем сторона шестиугольника равна примерно 9 километрам. Видимой границы нет, но по резкому переходу температуры, цвета поверхности, погодным условиям между ними можно легко понять, где находится невидимая сторона громадного и невидимого шестиугольника. Мне это напомнило жанр пошаговых стратегий, и в каждой такой ячейке были особенные ресурсы. Обычно требовалось владеть как можно большей территорией, чтобы обеспечить мощную армию или производство. Причем есть редкие ресурсы, которые встречаются довольно редко из-за обладания ячейками, с ними и шла основная борьба. Дальше лектор рассказывал про основные механики игры. Слишком все это походит на обычную РПГ, только в которую намешали еще жанров, таких как стратегии в реальном времени, пошаговые стратегии, выживание, реализм и песочница. Если бы мне кто-нибудь сказал, что весь мир будет играть в такую дикую смесь жанров, я бы покрутил у виска. Из интересных моментов было то, что всем новичкам нужно пройти испытание, которое заключается в поиске выхода из лабиринта. Причем карта лабиринта известна и не меняется, что немного странно. По-хорошему, для каждого игрока должен быть уникальный лабиринт, чтобы у него не было преимущества перед другими. А так получается, что те, кто заходит от фракции, имеют гарантированные шансы получить плюшки. Естественно, в лекции приводилась ссылка на схему лабиринта и путь, по которому нужно его проходить. Мне стало так противно на это смотреть. Если испытание для игрока превратилось в тупое заучивание пути, то какая участь постигла другие аспекты игры? Конечно, я мог выучить за 20 минут путь к выходу, но зачем, для какой цели портить игру? Чтобы фракция имела более сильных игроков, которые потеряют всякий энтузиазм при таком подходе. Хотя мне ли их судить? В этом и заключается право начальников, принимать решения наподобие этого. Во время лекции мне принесли ужин, и спустя кучу времени я смог нормально поесть. Как же хорошо думать не на пустой желудок. Получив наслаждение от еды, и досмотрев до конца ужасно скучную лекцию, я нормально улегся на кровати и начал размышлять. Мне нужно подготовиться к входу в игру, на это у меня есть часов 12 в лучшем случае. Если поспать, то того хуже, каких-то жалких 6 часов. Подтянуть модификатор мышления до 3 мне не удастся за такое короткое время, не говоря о том, что я самостоятельно и передвигаться не могу. Учить прохождение лабиринта я точно не буду. После того, как один раз используешь обходной путь, о нормальной игре можно забыть. Насколько очков пройду, настолько пройду. Играть нужно от души, а не как попало и по шаблонам. С выбором класса получается пролет, раз игра предлагает всего 2 выбора, и то они напрямую связаны с деятельностью этого человека. Даже не знаю, какой выбор предложат мне, игроман или киберспортсмен. Классовый навык. Играть на предельных возможностях организма. С ростом уровня увеличивается продолжительность режима сверхигрока. Навыки. Игра по ночам, быстрое переключение окон, сопротивление горечи проигрыша. Шутки шутками, а что мне делать, если реально будет такой выбор? Хотя это я погорячился. У меня будет выбор между лентяем и лодырем. Вот это уже страшно. Кроме того, нужно взять с собой полезную нагрузку, так сказать. Другими словами, то, что я принесу для своей фракции в игру. Ведь только при первом погружении предметы из реального мира перемещаются в игру. Как именно это происходит, никто не знает, да и по принципу работы самой игры данных тоже нет. Вроде бы есть специальный отдел, что пытается разобраться с капсулой, и как она устроена, но мне до них далеко. Я даже 4 года не отучился в институте, что мне до настоящих спецов физики и электроники. Эх, после плотного обеда полагается поспать. Я зевнул и незаметно для себя заснул. Ты уверен, что он, это тот, кто нам действительно нужен? Простой студент, подумаешь, участвовал в олимпиадах, есть и более выдающиеся личности, чем он. Но почему именно он? У нас нет второго шанса. Если поставки стали не увеличиться, то мы начнем отставать. Властный и хриплый голос медленно давил на своего собеседника. Уверенность – это временная эмоция, на нее нельзя положиться. Интуиция – чистая интуиция и ничего более. Он усмехнулся и замолчал. Интуиция – вскричал низким голосом седовласый старик, но затем успокоился, и осталась только злость в глазах. Ты подвергаешь все падение просто из-за того, что, видите ли, интуиция у него в одном месте сыграла. Сейчас я не могу тебя убрать с должности главного инженера, но после завершения первой фазы все может поменяться. Глава 11, всего лишь час. Я проснулся после странного сна, где я попал к пришельцам на корабле и ремонтировал его, потом стал крутым инженером и заимел свой собственный флот. Только так странно было управлять ремонтными роботами, будто и не сон это был вовсе, а в остальном полная бредятина. Импланты в мозг, увеличивающие интеллект, магические артефакты, телепатические способности. Я поморщился и постарался забыть об этом. Тыльной стороной руки вытер пот со лба и осмотрелся. Все та же комната без окон и дверей. Есть, конечно, один проход в стене, но не думаю, что мне дадут им воспользоваться. Я вспомнил вчерашние слова своего начальника, значит, через какое-то время меня отправят в игру. Что же, отдохнуть я успел, а остальное и потом можно сделать. Я посмотрел на список текущих заданий, там появились некоторые изменения. Приложи все усилия, все свои таланты и войди в игру в течение часа, пожалуйста. И все, больше ничего не было. Я напрягся и сел на кровать. Живот болел уже меньше, это хорошо, мало-помалу я пойду на поправку, чтобы там не говорили про исцеляющие свойства капсул или игры. Но меня больше заинтересовала и напрягла одновременно формулировка задания. Ладно, что остальные пропали, ладно, что оно полностью противоположно прежнему. Так впервые за все время в интерфейсе появились намеки на эмоции, будто не робот, а девушка написала, но бред какой-то. Если это что-то вроде компьютерной программы, то больше напоминает фантастическую книгу о восстании машин с зарождением в них чувств. Значит, что мой и развивается, что бы это ни значило.